двигавшийся в сторону зала таможенного контроля. Кажется, никто не бросился за мной следом. Дождавшись своих чемоданов, я погрузил их на тележку и поехал к выходу. И тут увидел Жоржа. Он подошел ко мне с таким видом, как будто мы расстались 10 минут назад. «Салют, Виктор. Все в порядке?» «Привет, Жорж. Вроде бы в порядке». «Наши планы такие», — сказал Жорж, едва мы сели в его Пежо. «Сейчас ты поедешь в ресторан, где будешь обедать с шефом. А я тем временем отвезу твои вещи в гостиницу. Несколько дней поживешь в Париже. Профессор просил тебя посетить кое-какие лаборатории, прежде чем отправиться в салон. Какую гостиницу ты предпочитаешь? Меридиан или Калифорнию?» «Ты знаешь, я не очень люблю достижения цивилизации в гостиничном деле. Поэтому большим модерновым муравейникам предпочитаю скрипящие полы старомодных гостиниц. О том, что Калифорния связана в моих воспоминаниях с Жаклин, я умолчал». «Значит, Калифорния. Полы там, правда, не скрипят, но в этом отеле есть что-то от прежних времен. К тому же там удивительно тихо, хоть это и рядом с Елисейскими полями». «Договорились. А теперь перед обедом расскажи, чем тебя угощали в заморских странах». «Увы, везде кормили китайской едой или водили в китайские ресторанчики. И в Дели, и в Катманду, и в Токио. Даже смешно. Как будто нигде нет своей национальной кухни». «Но в Дели мой друг объяснил это тем, что индийцы не жалуют ни рыбу, ни мясо, а кормить соотечественника одной растительной пищей неудобно. Хотя говорят, что по-настоящему приготовленные овощи в Индии по вкусу похожи на местные блюда. В следующий раз обязательно попробую. А из Токио пировать отвезли в китайский квартал в Йокогаме, там рядом. И только после моих просьб накормили по-японски. И скажу тебе, неплохо. Сегодня тебя тоже хорошо покормят. Смотри, уже подъезжаем». Мы были на Елисейских полях, и машина свернула к Лёдуайену. Куртьё во всем отличался хорошим вкусом. История ресторана, к которому мы подъехали, была мне известна. Лёдуайен всегда был неотъемлемой частью Елисейских полей. Расположенный в нижней части полей в парке, этот ресторан сохранился в персональном каменном павильоне, несмотря на все революции и войны. Возник он еще в 17 столетии, когда по нынешним Елисейским полям бегали козы и лисы, а прохожему предлагали парное молоко, которое при нем выдаивали упасшиеся на лугу коровы. Вокруг были болотца и огороды. Во времена революции здесь процветало несколько кабаре. Одно из них, содержавшееся неким Демазюром, купил Антуан Дуайен, сын трактирщика. Он и преобразовал кабаре в ресторан. Дуайен знал свое дело, и заведение его стало популярным. Во всяком случае, в ресторане бывали и Робеспьер, и Сен-Жюст, и Барас, и молодой генерал Бонапарт. Особенно расцвел ресторан при Второй империи, и в то время, видимо, для солидности, его переименовали из Дуайена в Лёдуайен. «Ну что ж», — подумал я, — «выбрав Лёдуайен, профессор специально хочет подчеркнуть историческую значимость выпавшей мне миссии. Постараемся доложить все как следует. Заодно отдадим должное лангустам, которых лучше, чем в Париже, все же нигде не готовят. Последняя идея возникла у меня при виде здоровенных лангуст, плававших за стеклом большого аквариума в вестибюле ресторана». Куртьё поздоровался со мной безо всяких внешних эмоций. Во время обеда я подробно изложил результаты своей поездки. Поль предупредил меня, что я могу говорить свободно. В зале мы были с ним одни, так как служба безопасности провела работу, гарантирующую отсутствие подслушивающих устройств. «У нас старые связи с этим рестораном. Я питаю к нему необъяснимую слабость, возможно, из-за его истории. Поэтому порой здесь обедаю», — сказал Куртьё. «Когда я сообщил, что по переданным мне сведениям в салоне есть предатель, и это Мари», Поль нахмурился. «Что-то здесь не так», — сказал он. «Я не собираюсь утверждать, что не ошибаюсь в людях, но у Марии я верю. Она влюбчива, непостоянно в любви, однако по своей натуре не очень подходит для роли предательницы». «Впрочем», — он нахмурился, словно споткнулся о какую-то мысль, — «разберемся». Мне тоже хотелось верить, что синеглазая брюнетка, которая одним своим присутствием создавала жизнерадостную атмосферу в нашем клубе,